Глава 43. Настя. Не думала и даже не подозревала, что наш вечер закончится именно так. Вот и рушится в одночасье вся моя выстроенная перед Владом стена, словно и не было ее никогда. От массажа я вся лужица растекаюсь. Он будто бы знает все нужные точки, ведь от его касания внизу живота самый настоящий пожар разгорается, заставляя тело просить большего. Рука Влада стремится к моей промежности, находя ту самую чувствительную горошину. Боже мой, и когда я только успела оказаться без трусиков? Кидаю взгляд вниз, а они уже лежат на полу. Разум затуманен похотью. Я словно мартовская кошка, истекаю соками в невероятном желании заполучить моего кота. Когда Влад покрывает горячими влажными поцелуями мою шею, вдруг осознаю, что к черту все мои стены, к черту дистанцию. Хочу отдаться ему здесь и сейчас. Хочу почувствовать его в себе. Приятное осознание того, что так будет происходить едва ли не каждый день, возбуждает еще сильнее. Набираюсь смелости и запрыгиваю Владу на колени, поворачиваясь теперь уже к нему лицом к лицу. Наши затуманенные взгляды ловят друг друга. Похотливые огоньки страсти пляшут в его глазах. Этот зрительный контакт будоражит все внутри. Юрзаю на его бедрах, призываю поскорее начать самое главное. «Так скучал по тебе», — шепчет Влад, когда его губы от ключицы вверх доходят до уха. «Я тоже», — прикрываю глаза и улыбаюсь. Приятно слышать эти слова из его уст. Сердце сходит с ума от счастья, да и я сама, в принципе, тоже. Влад осторожно укладывает меня на спину, а сам нависает сверху. Долго и внимательно рассматривает меня, изучая каждый сантиметр моего тела. Уже начинаю было переживать, что что-то не так. «Все в порядке?» — осторожничаю я. «Ты самая красивая девушка в мире. Не встречал никого прекраснее», — произносит Влад, смотря на меня с теплотой. «Млею от его комплиментов. Я вообще, в принципе, редко слышала комплименты от других мужчин. Дима был на них скуп, а других отношений с мужским полом у меня-то и не было толком. Его слова не только приятны, но еще и вселяют в меня уверенность, заставляют раскрепоститься еще сильнее и перестать стесняться. Он смотрит так, словно я и в самом деле самое ценное его сокровище. И внутри меня еще такое же, маленькое, крохотное, но очень-очень важное и нужное. В этот раз Влад очень нежен и осторожен. В какой-то момент мне даже хотелось, чтобы он ускорился, но он, судя по всему, побоялся навредить малышу и не стал делать резких движений. Но, тем не менее, так мне понравилось еще больше. Мягкие, нежные поцелуи сносили голову. Тепло его тела разносило по моему телу электрический ток. Чувство наполненности внизу заставляло взлететь выше уровня неба. С ним можно быть любой. Тихой, скромной, смелой, дикой, робкой, яркой. Этот мужчина будто бы открывает меня заново. И я бесстрастно поддаюсь ему. Иду за ним, верю ему. Может, у нас и в самом деле что-то получится. Как же хочется в это верить. Только бы не спугнуть такое шаткое, хрупкое счастье. Одновременно с Владом оказываемся на вершине блаженства. Пылкие стоны не удается сдержать. Как можно сдерживаться, когда улетаешь за пределы Вселенной? Невероятный кайф. Горячее, частое дыхание обоих заполняет тишину. Не знаю, что порывает мной, но я выдаю то, что чувствую в этот прекрасный момент, не желая больше держать эти чувства в себе. «Я люблю тебя!» Тихий шепот разрезает тишину. Но человеческого слуха достаточно для того, чтобы расслышать эти слова. Зрачки Влада резко расширяются. Шумный выдох заставляет меня растеряться и пожалеть о сказанных словах. «Наверное, еще слишком рано. Боже, зачем я это сказала?» Тишина, тишина, тишина. Дура, взяла и все испортила. Хорошо же ведь все было. Влад ложится рядом, какое-то время ковыряясь пальцами в россыпи моих волос. Чувствую себя жутко неловко. Жаль, что слова нельзя засунуть в себя обратно. «Я в душ», — резко произносит Влад, и это вовсе не те слова, которые я ожидала от него услышать. «Угу», — бурчу я под нос, замотавшись в одеяло, взглядом пытаясь найти свое разбросанное нижнее белье. Влад уходит, и мне становится грустно от того, что мои чувства, судя по его молчанию, невзаимны. Или молчание – знак согласия? Распространяется ли это на наш случай? Не знаю. Но вполне логично, что если один человек признается другому в любви, и если эти чувства взаимны, то вторая половинка должна тоже признаться в ответ. Хоть что-нибудь сказать. А способен ли Влад на любовь? Хороший вопрос. Смогла ли я растопить его холодное сердечко? Или след от болезненного развода не позволит мне это сделать? Столько вопросов в голове. Кружат, мечутся, путаются, по итогу не давая мне ни одного нормального ответа. Странное послевкусие после нашей близости. Все было замечательно, если бы я не ляпнула, не подумав о любви. Испугавшись встретиться с ним взглядом и боясь увидеть в них холод, как это уже бывало с ним ранее, отворачиваюсь на бок и делаю вид, что уже сплю.